и с нею он, сильный, мужественный, лица которого она не видит ясно. И сплетаются руки, горячие губы ищут друг друга. Но это мираж. Там, на озере, пустынно и тихо. Не звенит мандолина, не рокочет ничей баритон, мягкий и сочный. А рядом с нею, опираясь на трость, идет старик в плаще и в мягкой широкополой шляпе. Она видела его 2 года назад совсем другим. Парадный мундир, лента, звезды, и весь он дышал какой-то нечеловеческой гордынею. Усы, знаменитые усы, острыми концами поднимавшиеся к вискам, словно вызов всему свету бросали. А теперь они как-то опустились, растрепались, и даже при луне заметно, что наполовину седые. Выражение глаз, на них падает тень от шляпы, не видно, хотя можно судить по голосу, что они усталые, измученные, погасшие. И странно Босакиной. Кто она? Русская княжна? Каких много? Меж тем он, этот человек, еще так недавно желавший диктовать свою волю Европе, убеждает ее, Барб, оправдывается перед нею. «Видит Бог», — высоко поднял он руку, и здесь театральный жест. «Видит Бог, не я повинен в этой войне, не я ее вызвал и первый обнажил меч. Наоборот, я содрогнулся, чуя неотвратимую катастрофу». Она молчала. Молчала, хотя возражение так и просилось. А кто натравливал Австрию? Кто внушал ей дикую, неслыханную ноту по адресу маленькой Сербии? Ноту, что не могла не явиться искрою, воспламенившей всю Европу. «Меня называют убийцей», — продолжал он. «Говорят, на мне кровь женщин и детей, уничтоженных цепелинами, погибших вместе с Лузитанией. Это ужасно. Все это совершалось и совершается, не скрою, с моего ведома, но это имеет свою глубокую идейную цель. Чем чудовищнее ведется война, тем сильнее у всех желание прекратить ее. Я хотел, чтоб содрогнувшийся мир сказал, наконец, «довольно». Я хотел сотнями жертв предотвратить миллионные гекатомбы. Но мир охвачен каким-то повальным сатанинским безумием. Он опьянел и не только не говорит «довольно», а жаждет все залить океаном крови, жаждет самоистребления. Даже Барб, рассеянно слушавшая, далекая, разнеженная приливом чувственности, лунный свет действовал всегда на нее, даже она разгадала всю лицемерную фальшь своего собеседника. «И вот, дорогое дитя мое, вам выпало на долю быть белым ангелом с пальмовой ветвью, ангелом, над которым развивается белое знамя, прекраснейшее из всех знамен. Кто знает, быть может, когда утихнет и рассеется весь этот кровавый смерч, ваше имя попадет в историю, и человечество будет повторять его как одно из самых звучных, красивых, обаятельных имен. Что говорить, как действовать, вы знаете. Вам это внушено. Завтра Бетман Гольвик вручит вам мое письмо, мое собственноручное письмо, и да поможет вам Бог. Тот самый Бог, еще театральный жест к небесам, который знает все, видит все и прежде всего мою невиновность в этом человеческом самоистреблении. И вот с этим письмом уехала Барб в Россию. Ей хотелось забыть и про письмо вместе с его автором, и про Манегу, и про всех немецких дипломатов, в запуске натаскивавших ее, что должна говорить, делать и даже думать. Хотела, но не могла, ей не давали. Не успела приехать, сейчас же взяли ее в переплет. На финляндском вокзале Босакину встретил Юнгшиллер, повез на своей машине в Семирамис, и она знала, что в самом Семирамисе будет следить за каждым ее шагом портье Адольф. Как церемонимейстер, чуть ли не по часам расписал Юнгшиллер каждый ее вечер и день. Тогда-то и тогда-то она должна быть там-то и там-то, тогда-то и тогда-то встретиться с таким-то и таким-то, или у себя, или на почве нейтральной. Например, сегодня вечером Басакина обедает у Елены Матвеевны Лихолетьевой. Отправится туда вместе с Юнгшиллером. Он заедет за нею. Она — вещь, предмет, которым распоряжается, как хочет, по своему капризу, чья-то чужая воля. Своя же воля спит, цепенеет, если она только есть вообще. Барб вернулась к себе. Пересекая по направлению к лифту кишащей разноязычной толпою вестибюль, она почувствовала на себе брошенный из-за конторки холодный, скользящий взгляд портье Адольфа. Боже, какой противный, липкий, вызывающий физически неприятное ощущение взгляд. Лифт поплыл вместе с княжной. В глубине длинного коридора с двумя чинными шеренгами белых дверей ее комната. Навстречу княжне высокий брюнет с черной бородой в завитках. Подумав, какая интересная голова, Барб хотела пройти мимо. Вовка, остановившись, приветствовал ее глубоким, необыкновенно учтивым поклоном, опустив глаза и сделав преисполненное самого строгого уважения лицо. «Княжна Варвара Дмитриевна, здравия желаю!» «Пардон, я не...» «Не припоминаете?» — подхватила сириец. «Загляните в прошлое и вспомните Вову Криволуцкого, который был значительно старше вас, но который, однако...» Барб вся так и засияла отзвуком нахлынувших воспоминаний. «Вова Криволуцкий, вы учились вместе с Леней Арканцевым, вашим кузеном. Вот-вот, я был правоведом, гордившимся тем, что носит усы, носит потому, что может их брить, согласно традициям. А вы, княжна, были очаровательным голубоглазым ребенком в светлых кудрях. Какая встреча! Мы соседи!» «Почти соседи. Я живу над вами. Сошел сюда навестить приятеля, но его нет дома. И вот...» «Давно изволили пожаловать?» «Сегодня». Открыв двери тяжелым ключом с германским орлом на массивной лопаточке вместо ушка, Барб остановилась в нерешительности. Вовка нерешительность эту понял по-своему. «Можно к вам на минуточку? Можно? Так много воспоминаний. Этот голубоглазый ангелочек в шелковистых кудрях тогда и вы теперь такая прекрасная, пышная». Очутившись в номере вдвоем с Барб, Вовка плотно захлопнул дверь. Он вспомнил Лаприкен, вспомнил Труду, эту мощную латышскую Диану. «Черт побери, я становлюсь каким-то профессиональным обольстителем. Но не моя же вина, что это Барб дьявольски интересно. Наконец, прямо удовольствие украсить рогами этого каналью аббата». Он близко-близко подошел к ней, касаясь ее рук своими, касаясь ее груди, касаясь бородою лица, горячо вспыхнувшего. «Дайте на вас посмотреть, дайте». Но ничего не увидел, весь уйдя в прикосновение. Не видел, как большие синие глаза затуманились каким-то растерянным безумием, блаженством, а губы, покорно зовущие, раскрылись двумя сочными влажными лепестками. И ковер ушел из-под ног, опустился, и оба, он и она, закружились и поплыли вместе с комнатой, мебелью, чемоданами. А когда все было на своих прежних местах, и мебель, и комната, и Барб с Вовкою, она уже без черного берета, кающаяся Магдалиною, стояла на коленях перед ассирийцем, в слезах с распущенными волосами, вся еще в хмелю, и шептала что-то невнятное, сумбурное, истерическое.